29 августа Джош отправился на объезд района, где обосновалась Эйс. Около 6 вечера он добрался до лагеря и решил там переночевать. Чтобы привлечь внимание Эйсы, Джош выпустил две ракеты. Часов в 8 у реки послышалось львиное рычание. Тогда он выпустил одну ракету. Лев рычал всю ночь, но Эйса не пришла. Утром Джордж нашел возле лагеря отпечатки лап молодого льва и львицы. Потом Джордж должен был уехать, но к 4 часам дня вернулся снова. Через час из-за реки появилась Эльса, ласковая и здоровая. Она не была голодна, но все же погрызла немного антилопу, которую убил для нее Джордж. Потом оттащила тушу в палатку. Едва стемнело, снова послышался голос льва. К удивлению Джорджа, Эльса не обратила на зон никакого внимания, хотя лев не унимался почти всю ночь. Рано утром она хорошенько поела и, не торопясь, направилась в ту сторону, откуда доносилось рычание. Вскоре Джордж услышал ее голос, а потом увидел Эльсу на высокой скале. Заметив его, она спустилась вниз, радостно потерлась о него головой, но достаточно ясно показала, что он лишний, и ушла в буш. Джордж примерно догадывался, куда она направилась, и пошел за ней. Следы вели к реке. Вскоре он увидел Эльсу. Она сидела на скале, почти скрытой в гуще зарослей. Джордж некоторое время наблюдал за львицей. Она была чем-то обеспокоена и, не отрываясь, смотрела куда-то вдоль берега. И вдруг она замяукала, тявкнула, соскочила с камня и промчалась мимо Джорджа в буш. Мгновение спустя появился молодой лев. Он явно торопился вслед за нею и не заметил Джордж. Когда лев был метрах 20 от него, Джордж решил, что пора действовать. Он закричал и замахал руками. Лев оторопел, повернулся и побежал обратно. Через несколько секунд появилась Эльса. Она присела на минутку рядом с Джорджем и тут же пошла за львом. Джордж вернулся в лагерь и уехал. Через 2 дня ему снова надо было поехать в этот район. Когда до лагеря оставалось несколько сот метров, один из его помощников увидел Эльсу. Она лежала под кустом у дороги, явно прячась от них. Очень странно. Обычно она бросалась навстречу машине и со всеми здоровалась. Может быть, они обознались? Джордж повернул машину обратно и убедился, что это действительно Эльса. Первый миг она не сдвинулась с места, но, поняв, что ее обнаружили, вышла и приласкалась к Джорджу, всячески стараясь показать, что рада ему, даже поела привезенного им мяса. Тем временем Джордж прошел по дороге, высматривая следы. Рядом с отпечатками лап Эльсы были следы другого льва. А вот и сам лев смотрит на него из-за куста. Как будто тот же самый, которого Джордж видел с ней в прошлый раз. И бабуины подняли гвалт у реки, тоже обнаружили льва. Услышав шум, Эльса перестала есть и пошла искать своего господина и повелителя. Джордж поехал дальше, разбил лагерь и, прежде чем отправиться по своим делам, оставил в палатке мясо для Эльсы. Когда он вернулся, мясо лежало на месте. Ночью Эльса не пришла. Книга вторая. Живущая свободной. Эльса и львята. Глава первая. Эльса находит себе супруга. По наблюдениям Джорджа, брачный период Эльсы продолжался с 29 августа до 4 сентября 1959 года. Он быстро подсчитал, беременность длится 108 дней, значит, детеныши появятся между 15 и 21 декабря. Когда он вернулся в Исиола и рассказал о том, что видел, я готова была тотчас же отправиться одна в лагерь Эльс. Как бы она не ушла за своим супругом и не перестала нас признавать. Но когда мы, наконец, выбрались и приехали в лагерь, Эльса сидела, поджидая нас у подножия горы недалеко от дороги. Она была очень ласкова и очень голодна.